Глава вторая. Какой причудливый сон. Главное, я очнулась от этого кошмара. И сегодня долгожданный выходной, а уже после 2 часов дня я стану свободной. Ух, сколько планов! Сколько планов! Которые разбились в дребезги, стоило мне открыть глаза. Слева вайфон с кучей пропущенных вызовов, справа красные пятна на белой простыне. Я что-то разбила и поранилась? Или с горя в пьяном состоянии пыталась перерезать себе вены? Лежащая на полу пустая бутылка из-под красного вина успокоила меня. Но ненадолго. События вчерашнего дня ураганом ворвались в гудящую голову и устроили пляски с бубном. «Это фиаско, Инара», – прошептала я и стукнула себя по лбу. «Как ты могла подписать договор, не глядя? Да тебя после такого ни в одну компанию на работу брать не должны. С ума сошла. А все из-за безоговорочного доверия одному черночешуйчатому типу». Я бросила взгляд в окно. Над морем кружили драконы. Не захотелось присоединиться к ним, но голова болела так сильно, что я решила повременить с полетами. «Элла Файрон». «Ой, Илана Дефайен, вы проснулись?» Услышала я голос домоправительницы. «Я принесла вам лекарство». Я подскочила с кровати, мгновенно пожалев об этом и схватившись за голову, и медленно направилась к двери, чувствуя себя каким-то шпионом. Только они так крадутся. Открыв дверь, забрала бокал с разведенным в нем белым порошком и осушила его. Так. Теперь бы также аккуратненько дойти обратно до кровати и подождать, когда лекарство начнет действовать. «Спасибо, малыша», — поблагодарила я уже по пути к кровати. «Много же вы вчера выпили», — констатировала домоправительница и прошла в комнату, взяв корзину для мусора, чтобы собрать пустые бутылки. «А покупки вашку доставить?» Я бросила взгляд на ящик с мелкими бытовыми принадлежностями и перевела непонимающий взор на Малишу. Так кивнула в сторону коридора. «Не эти, Илан, а те, что в коридоре лежат. Кстати, Илан Дефайен уже позвонил программистам, и они успели вовремя почистить комментарии, что вы вчера в инстоке оставляли. Ой, я и подумать не могла, что вы знаете такие слова. Даже у меня на родине замужние женщины так не выражаются, а вы знаете, в степях за словом в карман не лезут». Я покраснела, что-то такое припоминая. И почему меня не отобрали в айфон сразу, еще на начальных этапах знакомства с ним? Столько постыдных моментов бы удалось избежать. Интересно, а что там за покупки? «А еще сегодня приезжает Илана Дефайен», — огорошила меня Малиша и сочла нужным уточнить. «Которая старшая свекровь. Ой, не могу, как вы ей вчера? Здравствуйте, я ваша дочь». «Нет, Илан Дефайн для этого и звонил матери, чтобы во всем ей признаться. Но то, как вы ее обрадовали, надо было видеть. Илан же еще разговаривал через большой экран в гостиной. Так там особенно было видно, как вытянулось лицо Илан Дефайн». Я взвыла. Главная боль больше не тревожила меня. Теперь я беспокоилась за свою личную безопасность. Интересно, смогу ли я оплатить услуги Олда, оставив хоть какие-то средства на своем счету? Об этом надо подумать. «Она прилетает сегодня?» — уточнила я. «Да, к обеду должна быть. Как раз и Илан Дефайен к тому времени вернется». «Ни в коем случае!» — воскликнула я и справилась. «То есть я сама улетаю? Я обещала встретиться с подругой, и эту встречу никак нельзя пропустить». «Конечно, нельзя. Кто, как не мы, будем мстить моему супругу опустошением его счетов?» «О, это замечательно, Илана Дефайен. Желаю вам приятно отдохнуть. Я объясню все Илане Дефайен». «Малиша, вы незаменимый друг». Я прошмыгнула в ванную, быстро умылась, причесалась, вышла обратно, надела простые шорты и майку, заказанные вчера, забрала в айфон и направилась к выходу. Увы, я не рассчитала траекторию движения и наступила ногами на что-то на колесиках. И тут же опрокинулась назад, больно ударившись копчиком. Малиша выскочила из комнаты на мой крик и заохала. Я приподнялась на локтях и огляделась. Весь коридор был завален игрушечными детскими карвелами с красивыми подарочными лентами. Кажется, поняла, какие покупки совершала вчера. Решила опустошить из вредности счета собственного мужа. А на пьяную голову несложно перепутать игрушечные карвелы и настоящие. Разве что цена значительно колеблется, но кто об этом думал в тот момент? «Наверное, мальчика ждете», — прокомментировала Малиша, оглядевшись. «Я всю голову ломала, зачем вам столько игрушек? только в этом случае нельзя пить, особенно в таких количествах. Для ребеночка опасно». Едва истерично не расхохотавшись, я прикусила щеку. «Только Илане Дефайн об этой теории не рассказывайте, хорошо?» Малиша ответила как-то неопределенно, что я сразу поняла. Уже обо всем доложила. «Значит, свекровь приедет раньше. Пора текать отсюда». До ближайшей станции было недалеко, минут 10 ходьбы. Но я решила поступить иначе. Спустившись по лестнице со стороны заднего двора, я остановилась на уступе и взглянула на мощные волны, набегавшие на галечный пляж. Сжав в руках сумку покрепче, я разбежалась и спрыгнула вниз. Ветер развивал мои волосы. Меня охватило невероятное смешанное чувство драйва и свободы. Прикрыв глаза, я расслабилась и ощутила каждую клеточку своего тела, буквально чувствуя, как они трансформируются, преображаются, создавая новый, невероятный образ золотой драконицы. Это было одно из проявлений магии. Я взмыла вверх и открыла глаза, взглянув на мир иначе. Теперь он был масштабнее и глубже, ведь я могла видеть намного дальше, чем позволяло человеческое зрение. Владимирье предстало во всем в своем великолепии. Полоска горизонта, разрезающая мир, словно джем шоколадно-ванильное пирожное. Белая пена, случайная жертва волнений морей. И восходящее солнце, свет которого конусом вытягивается к самому берегу. Кто сказал, что закаты самые прекрасные, что есть на свете? Намного красивее восходы. Именно они знаменуют начало чего-то нового, предвкушаемого. Например, дня безудержного шопинга. Сделав пару кульбитов в воздухе, я полетела к посадочной платформе в километре от особняка вдоль моря. Именно тут находилась главная прибрежная восточная станция, с которой можно было сесть на поезд и отправиться в любую сторону Долнограда. Купив электронный билет, я зашагала на нужную платформу и пока ждала, позвонила Стефе. Выслушав массу неприличных эпитетов по поводу ранних подъемов, подруга все же обещалась быть через 10 минут на месте. Заверив ее, что она лучше, я отключилась. Когда подошло время отъезда, то по обе стороны от платформы образовались стены и сомкнулись у пассажиров над головами, а из самой платформы вышли боковые сиденья, за которые тут же началась ожесточенная борьба. И тут уже без разницы, беременная ты или бабушка с большой корзинкой. Кто успел, тот и сел. И чаще всего садились орки и огры, а эти все два места занимали. Я даже не стала участвовать в этой бессмысленной баталии. Загудел мотор платформы, после чего она стремительно направилась вперед. Пассажиры даже не почувствовали движения. Спустя минуту платформа поезда остановилась на первой станции. Через две я уже вышла на нужной мне остановке и направилась в крупнейший торговый центр Долнограда – Уреймолл. Да-да, название очень пафосное. Да и построено здание было в форме огромного драгоценного камня, переливающегося всеми цветами радуги. Я поднялась на внешнем лифте на верхний этаж с множеством ресторанчиков, заказала кофе и села за свободный стол. Доставать в айфон я даже не собиралась. Не хватало мне очередной порции отвратительных новостей из Инстока. Сегодня я планировала отдохнуть и не обращать внимания на косые взгляды в мою сторону. «Ты просто обязана рассказать мне обо всем сейчас же, иначе я вообще не понимаю причину своего раннего подъема», — плюхнувшись на соседний стул, сказала Стефа и широко зевнула. «Привет, кстати». Стефа была феей в прямом смысле этого слова. Феи – самые необычные существа нашего мира. Это не раса, а черта характера. Скорее, это можно назвать магическим даром. Даром, способным сделать человека счастливым. И крылышки есть, и волшебная пыльца, которая рассыпается с крылышек, тоже имеется. Кстати, эта пыльца обладает целительными свойствами и используется в медицине. Но сейчас не об этом. Моя подруга – невообразимо добрая и отзывчивая девушка, работающая в брачном агентстве. Она была голубоглазой блондинкой с короткими волосами, торчащими во все стороны, веснушками, раскиданными по всему лицу. Обладая живой мимикой и детской непоседливостью, она могла влюбить в себя с первого взгляда. Но мало кто мог выдержать непостоянство ее настроения, поэтому Стефа, как и я, была одинока. «И тебе доброе утро», — отозвалась я. «Помнишь, я раньше жаловалась, что мой начальник гад?» «О да, с тех пор что-то изменилось? Или первая брачная ночь много расставила по своим местам?» «Стефа, ты в своем репертуаре». «А что? Всего лишь хочу понять, правду ли о нем пишут в Инстоке. Говорят, у него ого-го». Я закатила глаза. «Конечно, его мужское достоинство меня только и волнует. Как бы не так. И вообще, ты видела вчерашние статьи?» «Я тут сделала выписку любимых моментов», ответила подруга и достала в айфон, пролистав ленту вниз. «Вот послушай. На платье уважаемой Ланы Дефаен были замечены брызги шампанского. Счастливые молодожены уже успели отметить это событие или внезапная церемония была проведена под действием алкоголя? Следствие ли причина? Вот в чем главный вопрос. По-моему, сказано виртуозно, ты не находишь?» «О да, безусловно», — подтвердила я и с тоской посмотрела на пустую чашку из-под кофе. «Кстати, смотри, новая статья. Что здесь интересного пишется? Ой, не могу, тебя уже называют светской львицей. Так как на следующий день после замужества твой супруг отправился на работу, а ты тратишь его денежки в торговом центре. Знаешь, если это рассматривать с такого ракурса, то все именно так». «Светская львица?» — задумчиво переспросила я и оглядела одежду, которая была куплена вчера в Инстоке. «Что ж, тогда мне нужен подобающий наряд. Ты так не находишь?» Стефа улыбнулась, поднялась и подала мне руку. «Тогда расскажешь все во время нашей прогулки по магазинам». За это и любила свою подругу. С ней я навсегда могла забыть о любых невзгодах и просто наслаждаться моментом. Сначала мы ходили по магазинам, давно известным нам, но потом вспомнили об одном призабавнейшем факте. Мой муж – миллиардер. И как-то сразу наши взгляды обратились в сторону дорогих бутиков. Мы улыбнулись и уверенной походкой отправились к ним. По пути рассказывала ей все с самого начала. Стефа долго смеялась над тем, как я пыталась сбежать от начальника в окно, а после моей жалобы на приезд свекрови, сочувствующая обняла меня и сказала крепиться. «Если что, я знаю, с кем ее можно познакомить, чтобы она уехала в романтическое путешествие и забыла о вас как минимум на месяц», — добавила она. «Если станет совсем тяжко, у меня есть твоя визитка», — с усмешкой ответила я. В одном фешенебельном магазине мы закупились короткими шортиками и топиками в пайетках. Да, мы решили одеться схоже. В другом я купила себе красные блестящие туфли на высоком каблуке, а Стефа — сапожки на тонкой шпильке. Ну и как же без сумочек? О, они обошлись нам в мою месячную зарплату. «Теперь релакс!» — вместе воскликнули мы и отправились в салон красоты на первом этаже. После массажа нас в белых махровых халатах усадили в кресло и нанесли маски. Я чувствовала себя прекрасно. Давно так не развлекалась. Ведь выходной у меня был раз в месяц, и его я обычно проводила дома. С таким темпом жизни нет времени на мужчин. Как еще Стефа не потеряла в таком графике? Из задумчивости меня вывели посторонние звуки. Кажется, одна из работниц салона преграждала кому-то путь и лепетала, что сюда нельзя. Но этот кто-то совсем не слушал ее возражений. Тогда я стала что-то подозревать. Точнее, кого-то. «Инара!» Прошипели мне в лицо, и я, сняв с глаз кружки с охлаждающей витаминной маской, взглянула на лицо взбешенного шефа, а потом перевела взор ниже, на папку в его руках. Глаза тут же захотелось закрыть и желательно оказаться как можно дальше отсюда. Лучше на другой стороне Владимирья. «Прошу вас, уважаемые Ланы, оставьте нас с моей женой наедине». Скомандовал начальник, и мне, как в самых комичных кинокартинах, тоже захотелось встать и смотаться отсюда, но меня остановил предупреждающий рык мужа. «Инара!» Кабинет покинули оперативно все, кроме Стефа. Она уже сняла кружочки с глаз, и осталась только такая же белая маска на лице, как у меня, и невозмутимо мотала ногами, напевая веселую песенку. Начальник перевел тяжелый взгляд на нее. «Вас это тоже касается. Даже если вы очень близкая подруга, вам не место при семейной ссоре», — настойчиво сказал Илан Дефаен, даже слегка улыбнулся. Угрожающе. «А мы знакомы?» — изумленно спросила девушка. Диаш проигнорировал этот вопрос. «Еще бы!» «Да он наверняка изучил мою подноготную и всю личную жизнь, которой, между прочим, по его вине и не было. Это тоже было одной из причин, почему я, наконец, хотела уволиться». «Инар! Да он за тобой следит!» — воскликнула фея, но для меня это не было чем-то удивительным, о чем подруга и догадывалась. «Да ты знала об этом! Ничего себе! Тогда, скажу я вам, вы стоите друг друга!» Стефа спрыгнула с кресла, вытерла лицо сухими салфетками и направилась на выход из кабинета. Очень захотелось последовать за ней, ибо сейчас меня будут убивать медленно. Даже новой сумочкой похвастать не успею. «Инара, это что?» Подняв вверх папку с нашим последним оформленным договором, спросил супруг. Я только со встречи с нашими бывшими потенциальными партнерами и... Знаешь что? Они посчитали это не просто оскорблением, а желанием их обмануть, подсунув якобы левую фирму. Ты зачем исправила «дефакт» на «дефект»? Опечаталась. Вот вроде бы постаралась сделать извиняющийся невинный голос, а на лице против Оли расплылась самодовольная улыбка. Начальник негромко зарычал. Он этой сделке, золотодобывающей компании из Крамвля, закрытой в стране орков, добивался последние полгода. «Инара!» Я молчала. «Ну что тут скажешь? Я не рассчитывала продолжать работать в дефакте. Была уверена в своей победе, поэтому не могла удержаться от прощальной шалости. Ведь можно устроить пакость после 4 лет кропотливой работы. И как я могла об этом забыть?» «Простите, Илан Дефаен», — наконец серьезно сказала я. «Мне жаль, что я поддалась сиюминутной эмоции и совершила непозволительную для сотрудника ошибку. Обещаю, что это больше не повторится». Секунда, другая. Мы смотрим друг другу в глаза, и злость постепенно утихает, оставляя чувство смущения. «Что ж, зато теперь мы квиты». С доброй усмешкой откликнулся Дефаен и вручил мне папку. «Мы оба стали жертвами доверия друг другу и подписали договор, не глядя. Мир». Я улыбнулась. «Что ж, теперь я даже рада своей шалости. Ведь этот инцидент заставил меня простить своего босса. В какой-то степени его можно понять. Я прекрасно знаю работу, посвящена в тайну, имею высокий уровень дара, и в конце концов он ко мне привык. Хотя, конечно, секретность имеет главное значение». «Мир», — ответила я и встала, поплотнее запахнув халат. «Так вы приехали только ради этого?» «Это было моим первым порывом», — согласился босс. «Но по дороге мне позвонила мама. В общем, она жаждет встречи с тобой». И улыбка такая мстительная. «Ну иди, Аш. Ты просто невыносим». На миг наши взгляды встретились. Мне даже показалось, что я что-то увидела в глубине темных озер. Но мне это лишь показалось. Мотнув головой, я попросила уважаемого Илана подождать снаружи. После его ухода вернулась Стефа. «Мне кажется, твой босс посвящен твоей личной жизни больше, чем я», — с обидой отозвалась подруга. «Не буду опровергать это утверждение, лишь внесу существенную поправку. Ты узнаешь все из моих уст, а он от третьих лиц». «Значит, тебя забирают?» — уточнила фея. Я кивнула и подошла к раковине, чтобы умыться. «Кажется, я давно не управляю своей жизнью». «Но ведь неплохо, когда ей управляет такой умный и деловой человек, как Диаш Дефаен. Значит, не натворишь глупостей. У меня странное чувство, что этот брак на всю жизнь, Нара». Я рассмеялась. «Ох же ты, идеалистка!» В кабинет начали возвращаться косметологи. Я выбросила контракт в утилизатор и зашла за ширму, чтобы переодеться в обновке. Когда мы со Стефой вышли из салона, Илан Дефаен негромко разговаривал по вайфону под неустанной слежкой случайных прохожих, среди которых запросто могли оказаться журналисты. Рядом с ним стоял Олда, скрестив руки и оглядывая всех вокруг, словно в любую секунду ожидал подвоха. Стефа наклонилась к моему плечу, вздохнула и шепнула. «Какой мужчина! Какой у него рост! Кажется, что все 7 футов, а в плечах... надо прикинуть!» «Стефа!» — укоризненно прошептала я, и в это время Олда бросил заинтересованный взгляд в нашу сторону. Наша феечка тут же улыбнулась, ручкой махнула, крылышки распустила. Нак нахмурился, явно не поняв намерений моей подруги, и отвернулся. Стефа расстроилась и убрала цветные крылья, опустившись на землю. До этого она подлетела на 5 сантиметров вверх. «Ах, ну что за мужчины пошли? Ты им глазки строишь, а они тебе брови хмурят». «Может, это тоже своеобразный флирт?» — прыснув от смеха, спросила я и поиграла бровями. Стефа фыркнула. В это время подошел муж. На нас смотрели со всех сторон, что не укрылось от него, поэтому этот нахал приобнял меня, по-свойски разместив свою руку пониже моей талии. «Вы уверены, что это необходимо?» — шепнула я. «Однозначно». «Кто я такая, чтобы спорить с начальством?» «Звонили по поводу этой сделки. Кажется, не все потеряно, но мне прямо сейчас нужно улететь в Крамвль. Меня не будет некоторое время, вернусь уже к завтрашнему вечеру». «Мне нужно успеть собраться?» «Нет-нет, у тебя сегодня выходной», — мотнул головой начальник и вновь улыбнулся. «И тебе предстоит знакомство с моей матушкой». Чего мне с ней знакомиться, когда мы уже почти 3 года созваниваемся, ввиду того, что вы с матерью разговаривать совершенно не желаете?» «Не сердись», — с улыбкой ответил Диаш. И в этот момент мое дыхание участилось, как часто бывало, когда он так улыбался. «Зато у тебя выходной. Не забывай об этом. Но прошу тебя, сохрани мою репутацию и вернись домой до полуночи». «Разумеется, Элла, мой дорогой», — вовремя исправилась я. «Хорошей вам поездки». «А тебе хороших выходных. Ведь завтра ты тоже можешь провести день в свое удовольствие». Отозвался муж, и я приоткрыла рот. «Ну надо же! 3 дня отдыха. Кажется, это сказка». Новоиспеченный супруг быстро воспользовался моей растерянностью и поцеловал на глазах толпы. После этого мгновенно отстранился, провел пальцем по моим влажным губам и шепнул. «На этой денежной карточке, надеюсь, еще остались деньги?» «А вы уже планируете дать мне вторую?» С усмешкой спросила я, и девушка улыбнулся. «Даже не рассчитывай. Помни о дефекте». «Такое забудешь». И мой муж в сопровождении Олда направился к выходу. Мы со Стефой некоторое время глядели им вслед со смешанными чувствами. А после сошлись на мнении, что мужики — предмет непостоянный, а вот драгоценные подвесочки — наше все. Ювелирные отделы всегда были особенными для меня. Для артефактора это слово «звездное небо» для астролога, на котором влечет своей неизведанностью каждая звезда. Стоило пересечь порог магазина, как ко мне бросились сотни голосов, шепотом моливших обратить свой взор именно на них. Являясь сильной слышащей, я могла заглушать зов многих из них, но все равно они мелькали где-то на фоне. На прилавках были и обычные экземпляры, но были и особенные артефакты, и просто предметы, при создании которых ювелир вкладывал частичку своей души. Такие экземпляры стоили особенно дорого и умели чувствовать. «Больше всего в дружбе с тобой мне нравится то, что в выборе украшений тебе нет равных», — с улыбкой сказала Стефа и размяла пальчики, будто уже готовясь примерить колечко. Все украшения были привлекательными. Они светились, переливались и манили к себе. Даже те, что не были одарены магической душой, просто были необыкновенно красивыми. А мы, девушки, очень любим красивые вещи. Стефа остановилась возле одного прилавка и попросила консультанта примерить кольцо. Она его еще достать не успела. Кольцо, а не консультанта. Как я уже сразу остановила ее. Украшение явно не подходило Стефе. И была велика вероятность, что она потеряет его в первый месяц носки. «Не это», — пробормотала я и прошлась мимо рядов с закрытыми глазами, пытаясь уловить, какое кольцо особенно тянется энергетикой к Стефе. Таких оказалось около 5, из чего в итоге и выбрала подруга. Она крутилась вокруг них и так, и этак, и в результате выбрала одно единственное, которое запало ей в душу особенно. Тонкое колечко с витиеватым переплетением тонких прутиков и мелкой россыпью камней. Мы расплатились, и пока Стефа любовалась своей покупкой, я вновь обошла магазин. Меня преследовало странное тянущее чувство тоски, словно какой-то из артефактов испытывал боль. Но в отделе артефактов не было ни одного сломанного или неправильно настроенного. «Так какой осколок души так протяжно взывает ко мне?» «Ты себе ничего не выбрала?» — с любопытством спросила фея, и я отрицательно качнула головой. Подруга не удивилась. С выбором украшений у меня все было сложно. Я редко находила вещь, с которой желала сродниться. Хотя артефактов, взывающих ко мне, всегда было предостаточно, ведь они чувствовали, что со мной всегда будут в безопасности. Мы уже собирались уходить, как я неожиданно обернулась и направилась к консультанту. Девушка моментально отреагировала вежливой улыбкой. И не совсем понимала, с какой просьбой хочу к ней обратиться, поэтому начала сбивчиво и растерянно. «Скажите, а у вас тут есть ювелир? К нему не попадала некая сломанная вещь? Она так тоскует. Не знаю, понимаете ли вы меня. Может, что-то недавно починили, но не совсем правильно». «Вы слышащая?» — понимающе спросила девушка и растерянно добавила. «Ох, простите, не признала вас сразу. Вы же жена Илана Дефаена и его помощница. Разумеется, вы артефактор. Секундочку, кажется, я понимаю, о чем вы говорите, но мне нужно посоветоваться с главным менеджером. Я подожду». Консультант ушла ненадолго, вернулась 2 минуты и протянула мне бархатную коробку. Внутри лежал широкий браслет, усыпанный мелкими изумрудами и инкрустированный увесистым уреем. Мне сразу же захотелось сдернуть этот булыжник, словно ненужный, мешающий спокойно дышать. Но здесь я этого сделать не могла. «Вы можете мне его продать?» «Простите?» — смущенно отозвалась девушка. «Но его уже заказали через Инсток, поэтому мы и убрали браслет с витрины. Покупатель придет завтра». «Вот как?» – расстроенно переспросила я. «Что ж, значит, не судьба. Но передайте, пожалуйста, своему ювелиру, что камень в центре надо поменять. Сможете это сделать?» «Разумеется», – с улыбкой ответила девушка. И я поняла, что, может, она-то и передаст. Только вот всем будет плевать. Это бизнес. На браслет уже есть покупатель. Значит, ничего переделывать не будут. С тоской отдав коробку, я вместе со Стефой отправилась на выход. Настроение немного подпортилось, поэтому мы решили посидеть в уютном ресторане, где можно вкусно покушать и поболтать. Зря. Определенно зря. После беседы со Стефой о нашем женском одиночестве, об отсутствии приличных и любящих мужчин, о нехватке тепла и внимания, так тоскливо стало. Жуть просто. Захотелось завыть и постучать шипастым хвостом о скалы. «У тебя хотя бы хвост есть», — всхлипнула подруга, подливая нам вина. «А у меня только крылья, эти пыльцой покрываются. Скоро я сама пылью покроюсь от нехватки внимания». «Ну а тебе чего не хватает? Работаешь в брачном агентстве, между прочим», — возразила я с тоской, смотря на бокал алой жидкости. Из-за строгого графика работы нередко удавалось расслабляться таким образом, поэтому алкоголь действовал на меня пагубно. Пьянел я быстро, а после случались провалы в памяти, как и вчера. Но тут подруга. Разве грех выпить за компанию? Такими темпами мы распили пару бутылок неприлично дорогого вина, а после отправились в караоке, пробыв там до самого вечера, и разошлись, вызвав такси. Карвелл в считанные минуты доставил меня к дому Дефаена. В голове была блаженная пустота, а в теле расслабленность, все еще пребывая в трезвом, почти уме и твердой памяти, вот тут не уверена, я вошла в дом. «Ой, Илана Дефаен вернулась!» — воскликнула Малиша, стоило мне пересечь порог. «Тш-ш!» — приставила я палец к губам и разулась. От плохой координации язык раздвоился и заплетался. «Драконицу разбудишь. Свекровушку, то есть». «Свекровушка-то не спит», — сочувствием ответила Малиша, и я замерла, бросив взгляд дальше по коридору и увидев Илану Дефаен собственной персоной. Вот и стоило поддаваться тоске и выпивать со Стефой. А ведь все так прекрасно начиналось. Я сглотнула, аккуратно отставила красные туфли и постаралась выпрямиться, едва дыша. Секунда, и я уже широко улыбаюсь, готовая к мирным переговорам. От алкогольного опьянения не осталось и следа. Ну, почти. «Илана Дефаен, как я рада вас видеть. Простите, что не смогла прибыть раньше. Срочная встреча с очень важным деловым пантером, партнером», заплетаясь, сказала я и покрутила идентификационный браслет на своей руке, стараясь не думать о том, как выглядела бы феечка в строгом костюме и квадратных очках. Получалось, ну, очень комично. Мать моего мужа была умной, образованной женщиной, немного эксцентричной, верующей во всякие приметы, но все же очень сообразительной. Я была буквально уверена, что моя ложь не прокатит. Тем более позади стояли пакеты с покупками, а с сумочки я забыла убрать бирку с ценником. Свекровь сумела удивить. Ее откровенно ошеломленный взгляд вмиг сменился сочувствующим, и достаточно стройная для своих лет женщина подошла ко мне и аккуратно взяла под руку. «Ах, Инара, тебе нужно чаще отдыхать. Ты совсем заработалась. Я поговорю с Дешем, чтобы он уменьшил твои часы работы. Например, до обеда по будням». Я едва не расхохоталась. «О да, конечно, мой босс именно так и поступит. Он же именно для этого и состряпал наш брак, чтобы уменьшить мой рабочий график». «Ах, Илана Дефаен, какая вы наивная женщина, право слово». Вслух, разумеется, я сказала иное. «Боюсь, что мы с Диашем оба трудоголики, поэтому такой исход практически невозможен. Вам не стоит беспокоиться, Илана Дефаен. Я справлюсь со всеми невзгодами». Мы прошли на кухню, и меня усадили за барную стойку, после чего женщина обошла стол и налила мне горячего зеленого чая. Все это без злости или недоумения, весьма заботливо, отчего мне стало вконец стыдно. «Да-да, понимаю. Ох уж эта работа», — проговорила свекровь, подвигая ко мне чашку с блюдцем. Но все же я настаиваю на разговоре с Дешем и пересмотре вашего графика. Кстати, доченька, мне бы хотелось, чтобы ты звала меня мамой». Я подавилась чаем. Мне участливо подали салфетки, которыми я с удовольствием воспользовалась, пряча за ними еще и свое недоумение. Хотелось возразить, но сегодня у меня уже был один штраф, на который Илана Дефайн закрыла глаза и отнеслась ко мне с добротой. Мне не хотелось обижать ее и рассказывать, что наш брак с ее сыном лишь фикция. «Можно матушкой?» — добавила женщина, пока я раздумывала. Вновь чуть подавившись, я с трудом избежала неловкой ситуации. «Как скажете, матушка?» — откликнулась я и улыбнулась. Чай действовал благоприятно, и мне становилось гораздо легче. «Замечательно!» — обрадовалась женщина и достала из-под стола какую-то продолговатую коробочку. Я не сразу поняла, что это, а когда разглядела... «Тест на беременность?» «Разумеется!» — отозвалась она с улыбкой и кивнула для пущего эффекта, после чего вытащила из-под стола более увесистую коробку, в которой оказались еще 19 упаковок тестов. «Мама!» — воскликнула я, едва обращаясь к свекрови, скорее испытывая страх за свое будущее. «Да, доченька», — мгновенно подхватила женщина, приняв мои слова на свой счет. «Знаю, с количеством тестов поторопилась, но я проверила срок годности. Еще 10 лет, так что только впрок пойдет, если первый подтвердится». «Он не подтвердится», — постаралась уверить я, но от меня лишь отмахнулись. «А зачем тогда такая скорая свадьба? Наверняка что-то тут было. Нет-нет, я не осуждаю что-то. Давно тебе пора было женить на себе моего сынишку. А то он же, ты знаешь, ребенок ребенком». «Илана Дефайн». «Мама». Поправила меня женщина, я машинально кивнула. «Мама», — повторила я. «Это все просто прекрасно. Все эти ваши планы на будущее, запасы тестов для сбережения моих нервов, но...» Но я совершенно не знала, чтобы такое придумать, чтобы уберечь себя. Я же у нее подопытной мышью стану. Вот в кого мой муж пошел упрямством, так это в мать. Так что так просто с идеей о продлении рода черных драконов она от меня не отстанет. «Мы не хотим иметь детей», — закончила я, и на миг в кухне повисло молчание. Лишь Малиша в гостиной уронила что-то, поэтому я поспешно добавила «пока». Илана Дефайн бросила растерянный взгляд на арочный проход, ведущий в гостиную, после чего перевела взгляд на меня и положила руку поверх моей. «Не переживай, Нара, я справлюсь с этой задачей. Я знаю такие народные средства, что оглянуться не успеете, как родителями станете». «О, нет. Нет, нет, нет. Кажется, я подписала себе смертный приговор. Смертный для моих бедных нервов». Сохранить нейтральное выражение лица и не показать свой испуг мне помогло только самообладание. Я улыбнулась, сжала руку свекрови и также проникновенно ответила. «Спасибо, матушка». Женщина с тоской взглянула на тест, убрала большую коробку обратно под стол и протянула мне одну светло-розовую упаковку. «И все же давай попробуем. Мало ли, когда радость может случиться». Я поняла, что отговорить ее мне не удастся, поэтому выполнила ее просьбу. Как и ожидалось, результат был отрицательным, и свекровь слегка пригорюнилась. Не захотелось утешить ее, но я понимала, что этим могу только обнадежить, а уж этого я точно не собиралась делать. «А зачем же тогда машинки были?» Словно маленький ребенок спросила она, и я пожала плечами. Не рассказывать же ей, что я перепутала их с настоящими карвалами, покупкой которых собиралась уменьшить бюджет ее сына. Думаю, это поставит окончательную точку в наших отношениях. Сиюминутный порыв под воздействием алкоголя. Тщательно подбирая слова, начала я, едва не вызвав слезы умиления на лице свекрови. «Мне бы хотелось именно сына, вот я и заказала игрушечные карвалы». «Моя дорогая», — взяв меня за руку, сказала свекровь, — «как я рада. Значит, подсознательно ты тоже хочешь детей. Ничего, в этом деле можешь положиться на меня. А работа подождет. Все у нас получится. Точнее, получится у тебя с Дешем, но я вам в этом помогу». И прозвучало это как проклятие или угроза. В общем, я мгновенно оценила весь масштаб трагедии и представила свекровь со свечкой, стоящей над нашим брачным ложем. Бррр. Хотя, надо думать позитивно, я смогу запросить неплохую компенсацию за доставленное домашнее неудобство с Иланы Дефаэна. Интересно, сразу приписать ноль к своему гонорару или просто удвоить его? Надо хорошо обдумать этот вопрос и договориться с собственной жадностью. «Спасибо». Едва сдерживаясь, чтобы не превратить улыбку в оскал, поблагодарила я. «Что ж, мне хочется отдохнуть после трудного рабочего дня. Надеюсь, вы меня поймете». «Конечно, конечно, отдыхай, набирайся сил. Уверена, прошедшей ночью тебе не удалось сомкнуть глаз. Диаш, видный мужчина в самом расцвете сил. Жаль, что эта работа отняла у вас медовый месяц. Ничего, успеете наверстать. В конце концов, я всегда готова посидеть с ребенком, пока вы проводите время вместе». «С каким ребенком?» «Потенциальным», — отозвалась свекровь и прошептала уже себе под нос. «Надо бы составить список имен, которые начинаются со слога «Ди». Хотя вроде сохранился еще тот, что достался мне от моей свекрови». Пока Илана Дефаен пребывала в своих мыслях, я решила быстренько прошмыгнуть в свою комнату. Но тут в коридоре застала Малишу с метелкой для уборки в руке. «А куда вы, Илана Дефаен?» Шепотом спросила она и жестом пригласила вернуться к лестнице. «Хозяйская спальня на последнем этаже. Ваши покупки я уже доставила туда и разложила на второй половине гардеробной». Я хотела возразить, начать протестовать, но вдруг передумала. «Это я могу войти в святая святых Илана Дефаена в его отсутствие. К слову, он весьма бережно относился к своему личному пространству, поэтому никого в покое наверху не пускал». Улыбнувшись, я кивнула Малише и поднялась по лестнице на третий этаж. Здесь была одна единственная дверь, составляющая покои хозяина. Автоматические двери разъехались передо мной, и я оказалась в огромной спальне. У правой стены стояла гигантская кровать, там же были еще три двери. Как я успела проверить, за одной из них располагался рабочий кабинет. Такой же просторный и современный, как все здесь. За второй гардеробная, за третьей ванная комната с джакузи, душем, сушильно-гладильным шкафом и биде. Короче, хозяину этого дома я сразу посочувствовала. Ведь теперь ему придется делить эту прекрасную ванную со мной, а я часто буду лежать в воде с морской солью. Надо же как-то расслабляться. Стена напротив входа была витражная с выходом на веранду, поэтому справа стоял небольшой кухонный гарнитур с холодильником и кофемашиной для завтраков на скорую руку. Как обещала Малиша, гардеробная была разделена на две части, одна из которых, а именно моя, была почти пустой. Но ничего, мы ее быстро заполним. Пока принимала ванную, читала новости в Инстоке. Особенно они меня не удивили. Все то же, все там же. Илана Дефаен развлекается, пока ее муж по срочному делу летит в далекую и опасную страну орков. Она уже давно не опасна. Войн там лет 100 не было. Но разве журналистам желтой прессы есть до этого дела? Самое удручающее, что возле моего дома продолжали дежурить папарацци, поэтому я даже не могла вернуться в свою квартиру и забрать дорогие сердцу вещи. Хотя интервью у моего арендодателя, милой старушки, они все же взяли. Разумеется, она сказала, что договор съема жилого помещения действительно еще полгода, и разрывать его никто не собирается. Повторюсь, что все договора в Долгограде заключаются минимум на год. Отложив в сторону айфон, я закрыла глаза и вспомнила, как мы первый раз познакомились с Иланом Дефаеном. Встречу ту мне никогда не забыть.